Итак, дорогие друзья, сегодняшняя лекция посвящена такой сводной теме империи и общества в России в Николаевскую эпоху. Безусловно, мы будем касаться этой темы и на других лекциях. Будем говорить о культурных процессах, которые происходили в это время в России, они были очень интересными. Но сейчас мне очень важно показать то, как власть относилась к обществу. Как менялось это отношение власти к обществу. И как-то ни странно, вот сейчас, в наши эти нелегкие времена, когда эпидемия, пандемия происходит, мы начнем разговор тоже с времени эпидемии. Дело в том, что Россию как раз в 30-м и 31-м году, ну, если не считать Астрахани, в которой это было раньше, еще в 17-м году, Россию посетила эпидемия холеры. Самая страшная, на самом деле, эпидемия из тех, которые знал 19 век. Она проходила одна за другой, вот эти волны эпидемии холеры шли в течение всего 19 века до начала 20-го. Последняя волна этой эпидемии совпала со временем Первой мировой войны и первыми годами после Первой мировой войны. А до этого холера в Европе была практически неизвестна. Это не из тех болезней, типа чумы, которая вот всегда сопровождала жизнь европейцев. Само слово холера, холерео по-гречески, то есть течение желчи, желчетечение, оно было известно Гиппократу и Галену, но как болезнь Востока, как одна из болезней Востока. В Европе она появилась впервые в 1817 году. Ее очагом издревле была долина Ганга. Именно в долине Ганга это постоянно находившаяся болезнь. И, может быть, она бы так и осталась чисто восточной болезнью, если бы не одно странное явление. В 1816 году был так называемый год без лета. Вот его в России как раз не очень почувствовали, в России температуры даже были выше обычных, но уже к западу от России, в Европе, особенно во Франции, также в Соединенных Штатах, во Северной Америке, практически не было лета. Летом шел снег, был холод. И это было потому, что в это время произошел взрыв, извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии. Во время этого колоссального извержения погибло на этом острове 72 тысячи человек. Это самое большое количество жертв от извержения вулкана, зафиксированного за всю историю человечества. И был такой выброс в атмосферу, тем более, что современные ученые фиксируют, что за несколько лет до этого было еще одно. Где-то в тропических странах извержение вулкана очень мощное, которое тоже произвело большой выброс пепла в атмосферу. И вот эти, ну, мы не знаем где. То есть, видимо, это были такие дикие места, которые в то время европейцы не посещали и не фиксировали. И вот эти два выброса в атмосферу привели к тому, что солнечное излучение резко снизилось. На картинах 16-го года живописцы, когда рисовали с натуры пейзажи в 16-м году, характерная особенность – это желтые закаты, такие светящиеся желтые закаты. Это вот результат как раз рассеянного пепла. Но было очень холодно, короче. Было очень холодно, и в результате этого холода, этого извержения было в 15-м году, в апреле, было настолько холодно, что вибрион холеры на Ганге мутировал. И вот эта мутация, как сейчас считают ученые, она стала смертоносной и быстро стала распространяться в мире. Аномально холодная зима в Европе 24-25 годов она остановила это движение холеры, и этот вибрион вот только в Астрахани побесчинствовал, но в Западную Европу не пошел. Но в 1929 году вторая пандемия уже нового вибриона холеры в долине Ганга, и эта вот вторая волна, она проникла в Европу. В это время уже шла война в Индии между европейскими державами вовсю, торговля усиливалась, коммерческие связи расширялись, и холера попала и в Европу, и в Соединенные Штаты, и в Японию. В России эпидемия холеры пришлась на вторую половину 1830-го, первую половину 1831 года. Кстати, если уж говорить о холере, то самое страшное для России была третья. Вот первая – это Астрахань, вторая – это 1930-31 год, а третья пандемия холеры совпала с Крымской войной 1854-56 года, и эта эпидемия унесла более миллиона жизней в России. Если иметь в виду, что тогда население России было порядка 70 тысяч человек, то мы можем сказать, что умерло примерно 1,5% населения России от холеры. Вот такие ужасы были в XIX веке. И что интересно, дорогие друзья, что мы об этом почти забыли. Вот когда в XX веке такой же была эпидемия испанки. В начале 20 века. И когда я писал «Историю России 20 век», когда я читал лекции по Николаевскому царствованию раньше, в общем, холере почти не уделял внимания. Там разные побочные моменты, связанные с какими-то политическими явлениями. И только вот то, что мы сейчас сами оказались в таком же положении в начале 21 века, заставляет совершенно по-другому взглянуть на события двухвековой давности. Но для нас, конечно, здесь сейчас важна не медицинская составляющая, а составляющая социальная. Потому что, как любая такая, вот такое, любой массовый катаклизм, будь то там, не знаю, взрыв там в Чернобыле или эпидемия, этот массовый катаклизм всегда обнажает политическое или общественно-политическое состояние той или иной страны, показывает ее или отлаженность, совершенство этой системы социально-политической, или наоборот, неотлаженность. Несовершенству, потому что понятно, что главная задача любой системы государственной – это именно в форс-мажорных обстоятельствах максимально уменьшать трагические последствия вот этих форс-мажоров. И если это не происходит, то, значит, система неправильно функционирует. И вот в 1830 году, когда уже стало известно, что холера приближается к России, а русские чиновники помнили, что был 17-й год, и знали уже, благодаря англичанам в первую очередь, которые боролись с холерой в Индии, в своих индийских владениях, старались, чтобы их армия не вымерла от холеры, знали более-менее, как бороться. Знали, что это... в общем, кишечная инфекция, тогда не знали еще бактерий толком, но знали, что это кишечная инфекция, и что именно попадание из организма человека, значит, из-за рвоты или когда он в общем-то, свои естественные надобности справляет, попадание этого вибриона в воду, оно приводит к распространению болезни. Люди пьют некипяченую воду, едят мытые грязной водой или вообще не мытые фрукты, овощи, какую-то и другую еду, и вот это все приводит к таким печальным последствиям. Мухи, естественно, разносчики. Вообще, надо сказать, что вот то, что там «мойте руки», после посещения туалета и перед принятием пищи, это все вот от того времени пошло. Это пошло от холерных эпидемий XIX века. все эти наставления. Так же, как и то, что англичане открыли, что хлорной известью надо действительно посыпать вот эти опасные места, добавлять хлорную известь, хлорку, да, в источники воды, вода становится противной, но не опасной для питья, если концентрация небольшая, зато вибрион холеры уничтожается. И в Индии, в общем, англичане довольно успешно применяли эти методы. Смертность, особенно среди военных, которые подчинялись указаниям, была небольшой. И поэтому, когда стало ясно, что приближается эпидемия к России, то был отдан приказ в южных городах России, где ждали эпидемию, в 30-м году провести вот такую тоже санитарную дезинфекцию источников воды в первую очередь, ну, отхожих мест и всего прочего. И когда это стало происходить, начался бунт. В Севастополе начался бунт в июне 30-го года, причем бунт жестокий. Восстали матросы, восстали граждане, стали убивать врачей, санитаров, офицеров, чиновников. Ну, скажу только одно, что преданы суду было 1580 человек. 7 зачинщиков было расстреляно в результате этого. Убийств было немало. Почему? Потому что по двум причинам. По первой причине – это дикости. Люди совершенно не понимали природы болезни, считали, что их травят. Считали, что начальство решило вот весь простой народ потравить. Для чего начальство травить простой народ, совершенно непонятно было. Начальство жило за счет простого народа. Но вот эти слухи распространились, и, конечно, лютая ненависть к начальству. Ну и второе, как вы понимаете, вот эта реакция совершенно неадекватная. Более нигде не зафиксирована, кроме одной провинции австрийской, о которой я скажу чуть позже. Вот, она вызвана тем, что не было абсолютно никакого доверия между гражданами и властью. Граждане подозревали власть во всех гнусностях, которые только могут быть. То есть власть может потравить, может попытаться убить людей, она все что угодно может сделать. То есть ощущение, что это моя власть, это люди, которым я доверяю, этого не было совершенно. И если в тихой, спокойной обстановке, или даже в обстановке войны, где враг налицо – это тот враг, там, французы, скажем, с которыми воюют, или, как в то время, поляки, которыми воюют, да, 30-31 год, то враг невидимый, этот несчастный холерный вибрион, его никто не видит. И, значит, враг, конечно, не этот невидимый вибрион, а совершенно видимые люди, которые сыпят хлорную известь в колодцы и в источники воды. И вообще рассыпают там всюду, посещают эти отхожие места. И это вызывает невероятный гнев. В ноябре 1830 года холера уже появилась в средней полосе в Тамбове. И было опять восстание. Причем, опять же, началось избиение чиновников и врачей, и разорение и уничтожение лазаретов. Как бы ни была косна российская власть, она все-таки понимала и знала из зарубежных примеров, что надо как-то лечить больных, надо создавать временные лазареты. И временные лазареты были созданы, и в них брали больных. Но люди не верили, что в них берут людей, чтобы исцелить, а думали, что их берут, чтобы умертвить. И поэтому больницы Тамбова были разорены. Губернский батальон стражи, который был послан подавить беспорядки, отказался стрелять в народ. Пятитысячная толпа жителей Тамбова захватила губернатора Миронова и чуть его не убила. В результате весь этот батальон был сослан на Кавказ, а 9 человек биты шпицрутенами. Зима прошла спокойно, как это с холерой обычно и бывает, а летом во время разгара войны между Россией и Польшей холера открылась снова со страшной силой. Как вы помните, от нее умер главнокомандующий русской армии в Польше Гибич, умер великий князь Константин Палыч из известных людей, но она открылась в Петербурге. Открылась она 14-26 июня 1831 года и приняла сразу форму пандемии. В день умирала от холеры, мучительная смерть, вы представляете, да, это полное обезвоживание организма. Это, ну, в общем, не буду описывать все, это любой может прочесть, это тяжелая смерть, производящая обычно ужасное впечатление на близких. Вот, умирала в день до 600 человек. И народ был уверен, что его травят немцы-врачи и иностранцы в Петербурге. Вот такое тоже отношение к чужакам. Значит, людей, похожих на иностранцев, то есть одетых не по-русски, их хватали, избивали на улицах, выворачивали их карманы, а многие образованные люди, кто одевались на европейский манер, да и действительно иностранцы, они носили уже эту хлорный порошок извести у себя в карманах или раствор хлорный, которым опрыскивали руки, там, чтобы проводить дезинфекцию. Вот все это, если у них находили, то или их просто убивали, или убивали тем, что заставляли все, что нашли, немедленно съесть и выпить. И, естественно, люди, наевшись этой гадости, ну, по крайней мере, очень тяжело страдали, а некоторые умирали. 22 июня, 4 июля, на Сенной площади в Петербурге толпа разгромила временный холерный госпиталь. Несколько врачей было убито. Пришлось на площадь выводить с барабанным боем батальон Семеновского полка. Но батальон Семеновского полка вышел сам, абсолютно уверенный, что завтра их будут травить. Поэтому ясно было, что стрелять он не будет. Но народ, в общем, разошелся. Вот что пишет такой известный интеллигентный петербуржец, который вел скрупулезный дневник в это время, и который, в общем, те, кто хотят погрузиться в эпоху, ему интересно будет прочесть, Александр Васильевич Никитенко. Вот что он пишет. 22 июня 1831 года, вот Красенная. В час ночи меня разбудили с известием, что на Сенной площади настоящий бунт. Одевшись наскоро, я уже не застал своего генерала. Он вместе с Блудовым, это Дмитрий Николаевич Блудов, это заместитель министра, товарищ министр внутренних дел, он скоро станет министром. Он вместе с Блудовым пошел на место смятения. Я прошел до Фонтанки. Там спокойно, только повсюду маленькие кучки народу. Уныние и страх на всех лицах. Генерал вернулся и сказал, что войска артиллерии держат в осаде Сенную площадь, но что народ уже успел разнести один лазарет и убить нескольких лекарей. Следующий день, запись 23 июня. Три больницы разорены народом до основания. Возле моей квартиры чернь остановила сегодня карету с больными и разнесла ее в щепы. Завтра Иванов день. Его-то чернь назначила, как говорят, для решительного дела. Полиция, рассказывают, схватила нескольких поляков, которые подстрекали народ к бунту. Они были переодеты в мужицкое платье и давали народу деньги. Ну, разумеется, это полная чушь. Но такие слухи ползут по городу. Только полякам и делать, что... И главное, ну и что, что дают деньги? Это самое, что печеньки, да, сейчас? Ну и что, что дают деньги? Почему? Идет холера, умирают люди. Почему тут поляки? А как должны себя вести русские люди? Вот. Тогдашний министр внутренних дел и старший по холере в империи, граф Арсений Андреевич Закревский, скоро его сместят, тоже распространял ту ложь, что поляки подбивают народ на бунт. И эту ложь, как мы сейчас увидим, использовал и сам император Николай. К его чести, надо сказать, что когда ему сообщили, что весь Петербург бурлит, и 24-25 июня может быть уже всеобщее восстание горожан с такой физической расправой над всем высшим сословием, и войска могут перейти на сторону народа, в этом ситуации. А все из-за того, что люди уверены, что их травят. Высшие сословия решили перетравить простой народ. Вот мало того, что поработили, еще и хотят весь погубить. Зачем, опять же, я говорю, непонятно. Вот. 23 июня, то есть как раз тот самый день, когда были разорены три больницы, император прибыл из Петергофа пароходом из Жора в Петербург. Не побоялся. Проехав на Сенную вместе с князем, это вообще вспоминаю, дневник князя Меншикова, Александра Сергеевича Меншикова, он вместе с ним в открытом экипаже проехал на ту самую Сенную и обратился к толпе из 5000 человек. Что же он сказал? Может, он сказал им: дорогие друзья, успокойтесь, это тяжелая болезнь, вот умирают все, и даже вот мой главнокомандующий умер. Это мы должны соблюдать элементарные правила гигиены, и я первый из вас. Вот, я поддержу, я помогу, дам денег и так далее. Ну, я не знаю, что-то, чтобы люди могли более санитарные условия создать. Ничего подобного. Приехав на площадь и встав в своей коляске, а этот эпизод, как один из самых героических эпизодов жизни Николая Павловича, даже был, как литая доска, вмонтирован в памятник императору Николаю I в Петербурге на Исаакиевской площади. Вы помните этот памятник? Так вот, что он сказал? «Вчера учинены были злодейства. Общий порядок был нарушен. Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков. Они вас подучают, ловите их, представляйте подозрительных начальству. Но здесь учинено злодейство, здесь прогневили мы Бога. Обратимся к церкви на колени, просите у всемогущего прощения». И закончил свою речь словами: «Сам лягу», непонятно, что от болезни или от чего другого, «но не попущу, и горе ослушникам». И, расцеловав какого-то старика из толпы, уехал обратно в Петергоф. Все считают это великой смелостью императора, а на мой взгляд, это, ну, это просто возмутительное поведение. Понимаете, он пытался запугать людей, свалить вину, ну, как всегда, на иностранцев, на французов и поляков, и фактически потворствовал подозрениям толпы, что его травят иностранцы, ничего не сказал о причинах реальных болезней, сказал, что все ослушники, ну, понятно, потому что убивали врачей и громили больницы, но, как говорится, разумного ничего сказано не было. Вообще, князь Александр Сергеевич Меншиков, последний в роду Меншиков, оставил очень интересные документы, и надо сказать, что вот эта часть дневника была известна и опубликована, а большая часть его документов была найдена только в 1911 году в Москве. При ремонте дома князя Меншикова был найден его архив, и он, слава тебе, Господи, сохранился. Его надо, над ним еще надо работать, его надо исследовать, это очень интересный памятник. Но как бы там ни было, дома, где все продолжалось, дома, где обнаруживали больных, по приказу городских властей запирали целиком с больными и здоровыми и выставляли стражу. Как людям в городе жить? Они же не делают запасов продовольствия. И воды тогда, водопровода тогда не было. Как им жить? Значит, соответственно, еще хуже. Потому что люди, ну, ходят по нужде, воды нет, начинается уже тотальное заражение. И люди вырываются на свободу, значит, такой фон дер Ховен опубликовал специальную статью «Холера в Санкт-Петербурге» в 1831 году в «Русской старине», в 1884 году она была издана. Кстати, «Русская старина» вся оцифрована, и вы можете любой том, а это 44-й том, можете прочесть. И вот он пишет, что на его глазах вот так заперли трехэтажный дом, люди во внутреннем дворе естественно, бесчинствовали, выставили двух полицейских, будки поставили, чтобы никого не выпускать. Но, говорит, слава богу, говорит, среди жильцов этого дома нашелся слесарь. И у него был инструмент, и он срезал эти металлические замки, и народ выбежал на улицу, всех полицейских как ветром сдуло. Не только потому, что они боялись, что их побьют, они боялись заразиться. И вот это... Эти люди бегают по городу в ужасе, никто им ничего не объясняет, и выпущена брошюра, ну, естественно же, люди, они не в основном неграмотные простонародье, брошюры не читают, тем более написанные сложным языком. Вот следствие, конкретное следствие того, что людей держат в невежестве, ведь ничего подобного там ни в Англии, ни во Франции, ни в Испании не было. Да, люди... возмущались, может быть, бездействием властей в смысле лечения, но никто не говорил, что власти их травят тотально. Это в голову не пришло. Но мало этого. Вот то, о чем когда-то думал Александр I, создавая военные поселения, что это будут люди, граждане, которые с оружием в руках смогут постоять за себя, вот это все вышло в холерный год, как говорится, боком. Как 15 июля старого стиля произошло восстание из-за холеры в новгородских военных поселениях и в городе Старая Русса. По тем же самым причинам возмутились солдаты, возмутились граждане Старой Руссы о том, что травят, они бросились на офицеров и врачей. В Старой Руссе было захвачено здание полиции, убит полицмейстер. Конечно же, это же Россия, разграблены питейные дома, значит, видимо, говорили, что надо для дезинфекции больше пить. Полковые командиры боялись призвать войска, так как те могли выйти из повиновения. В Старой Руссии, в новгородских, вы понимаете, что это все одна губерния, в новгородских военных поселениях было убито более 100 офицеров и врачей, в том числе и генерал-майор Леонтьев, который был послан усмирять больше бунтовщиков, но из человеколюбия не стал применять оружие, а как раз он пытался увещевать людей, но не помогло. Был убит и старый генерал артиллерии Мевес, который жил в Старой Руси уже, в общем-то, в отставке. Он тоже, этот старый умный немец, выехал на коляске в город, стал объяснять людям, что это... трагическая болезнь, но это, конечно, никто вас не травит. Вот. Его сначала слушали, потом вытащили из коляски и голову разбили в куски о брусчатку мостовой. Опять же, император приступил по видимости мужественно. Он оставил в Петергофе беременную жену на последних днях беременности и лично приехал в поселение новгородское. К тому времени, правда, бунт уже в целом смогли подавить. Когда приехал император, это тоже характерная вот черта России. Всех участников бунта, а это тысячи людей, многие тысячи людей, их заставили лечь ничком на землю, так, чтобы они смотрели в землю и не могли иметь счастье видеть его императорского величества. Многих судили военно-полевым судом. Было осуждено на те или иные, тем или иным видом наказания более 3000 человек. Около 800 из них телесным наказанием, кнутом и шпицрутенами. От наказания кнутом примерно 60 человек умерло. Чуть позже я буду об этом говорить, о наказании кнутом сегодня. Мы увидим, что это страшное наказание. Не путать с плеточкой. Это действительно кнут, торговая казнь, страшное наказание. Между тем, происходили явления, подобные случаи, рассказанному тем самым министром внутренних дел графом Закревским барону Корфу. Увидясь со мной на другой день после несчастных июньских происшествий на Сенной, теперь вы уже знаете, что это такое, государь спросил, чему я, а он министр внутренних дел Закревский. Чему я приписываю народное волнение? Отлично, да? Единственное, Ваше Величество, распоряжением и злоупотреблением полиции. Это что значит? то, государь, что полиция силою забирает и тащит в холерные больницы и больных, и здоровых, а потом выпускает только тех, которые отплатятся, то есть откупятся. «Что это за вздор?» – закричал государь, видимо, разгневанный. Я по третий раз говорю, что это министр внутренних дел говорит. «Кокошкин, доволен ли ты своею полицией?» «Доволен, государь», – отвечал обер-полицмейстер, тут же находившийся. «Ну и я совершенно тобою доволен». С этим словом он отвернулся и ушел в другую комнату. Закревский был отставлен от должности, и на его место был назначен Блудов. Вот видите, император не хочет даже верить в то, что на самом деле это могут быть злоупотребления на местах. Полиция должна быть безупречна. И она была, с его точки зрения, безупречной. А виноват народ, который непонятно почему бунтует, да и мрет без числа. Так что вот отношение к человеку. Я вам обещал сказать об одной области, которая вне России тоже был бунт. Это Закарпатье. Закарпатье тогда входило в состав венгерского королевства, Австро-Венгерской империи. И вот там тоже был бунт, там погибло 50 тысяч человек, и тоже эти бунты имели социальную природу, тоже местное население, украинское, карпаторосское, оно не верило помещикам, не верило австрийским властям, в результате произошли бунты. Это вот характерная особенность, больше нигде серьезных возмущений не было. И этот первый пример, который я привел, вот, чтобы вы увидели состояние общества тогдашнего, на самом деле вы видите, что эпидемия обнажила абсолютное разделение русского общества. Народ не верит власти, а власть, по большому счету, презирает народ и держит его, в общем, за скотину, которую надо не лечить только, а если она возмутилась, то расстреливать, ссылать, бить кнутом, приводить в повиновение. Вот до какого состояния было доведено общество на самом деле в 31-м году. Конечно, это вина не Николая Павловича, и даже не Александра, это, естественно, весь 18 век к этому шел, но вот он пришел. Надо вам сказать, что сам по себе император, хотя и в этом конкретном случае поступил вот так, как поступил, он в целом пытался, как я уже не раз говорил, продолжать либеральную политику Александра и привлечь общество на свою сторону. И, пожалуй, последней такой попыткой была попытка распространить на Россию то, что было в Польше до восстания польского. А именно, дело в том, что кроме Сейма, и даже Сейм это не самое главное, а кроме Сейма, в Польше, как в любой парламентской стране, было принято, что правительство Польши каждый год делает отчет о том, что оно сделало в предшествующем году, с цифрами, с фактами. И этот отчет годовой публикуется для всеобщего обозрения, чтобы все могли его видеть. Это нужно и для членов Сейма, для парламентариев, для местного самоуправления, ну и просто для граждан. Отчет позволяет простым людям чувствовать себя соучастниками политического процесса, объектами которого они являются в любом случае. Вот они эти отчеты позволяют им чувствовать себя субъектом политического процесса. Дело в том, что, как я уже вам рассказывал, император со вниманием читал свод главнейших извлечений из ответов декабристов, который составил Александр Дмитриевич Боровков. И он тоже, кстати, опубликован в «Русской старине», этот отчет, посмотрите, он интересный. Это 1898 год, 96-й том. Эту записку государю представили 6 февраля 27 года. А две копии с нее отдали одну Кочубею, а одну государь распорядился послать великому князю Константину Павловичу. И вот после этого Кочубей говорил Боровкову, а Боровков это в своих воспоминаниях написал. «Государь часто просматривает ваш любопытный свод и черпает из него много дельного. Да и я часто к нему прибегаю. Вы хорошо и ясно изложили рассеянные идеи декабристов, кажется, добавив и свои сведения». Вот среди идей декабристов была и идея вот этого годового отчета. Дело в том, что эти годовые отчеты, они когда-то, это было повеление Александра I представлять такие годовые отчеты, но очень-очень скоро это войны, да, все это было положено под сукно, чиновникам не хотелось составлять эти отчеты, работать, императору было не до того, и, в общем, отчеты эти так и не стали публиковаться. В начале 1932 года император Николай Павлович сообщил председателю комитета министров князю Кочубею, он в 1931 году был возведен в княжеское достоинство, что ему благоугодно, по примеру королевства польского, издавать во всеобщее сведение ежегодный свод из отчетов всех министерств. Подобные, как я уже говорил, своды стали составляться при Александре, но потом прекратились. И Николай Павлович желал поставить свою администрацию, если не под контроль, то хотя бы под надзор общества. Да в этом факте мало кто знает. Но об этом подробно написано в воспоминаниях Модеста Корф. А Модест Корф как раз, он был управляющий делами комитета министров, и ему поручил Кочубей составить такой отчет. Ну, естественно, он опросил министерство, министерство ему прислали свои наработки, он все это сводил. Без устали работая 4 месяца, Модест Корф составил к концу 1932 года свод за 1931 год. А это был очень интересный ведь год. Это год, когда шло вот эта русско-польская война, на которую были потрачены огромные деньги. Только что завершилась русско-турецкая война, и по Адрианопольскому миру Россия получила новые земли, опять же, на обживание которых, на строительство крепостей шли большие деньги. Ну и многое-многое другое. Это был важный год. Поэтому свод за 1931 год был составлен, и его представил Модест Корф на благо, ну, наверное, через Кочубея, на благо усмотрения императора. Государь повелел свод печатать во всеобщее сведение. Но тут восстали министры. Военный министр граф Чернышов и начальник главного морского штаба князь Меньшиков воспротивились публикации отчетов по их ведомству под предлогом опасности разглашения военной тайны. Но если учесть, что все новое оружие и вся новые технологии, в том числе паровые машины для первых пароходов, все это закупалось за границей, то о какой военной тайне может идти речь? Как и обычно бывает, военная тайна в России состоит единственно в том, чтобы скрывать то, что у нас все намного хуже, чем говорится. И армия хуже вооружена, и амуниции не хватает, и всего не хватает. Вот это и есть военная тайна. И, а не то, что мы скрываем какие-то новейшие виды только что разработанных вооружений, которых больше ни у кого нет. Но особо решительно против публикации отчетов восстал министр финансов, либеральный граф Георг Людвиг, по-русски Егор Францевич Канкрин. Он, как цитирует Модест Корф, сказал буквально следующее. «Ежели в других государствах сделалось уже неизбежным публиковать отчеты о действиях правительства, то в нашем монархическом правлении обнародование их, так сказать, в массе едва ли еще не преждевременно». Это он написал государю. А мнение императора, мнение Канкрина император ценил. Модест Корф так написал о мотивах их коллективного суждения насчет опубликования отчета. Что значило бы печатание отчета о государственном управлении в целом его составе, которого главой есть один монарх? Не было ли бы это некоторым образом отчетом самого государя своему народу? И на кого тут обратился бы суд публики? Ясно, что такой отчет возбудил бы сперва ожидания, а потом, может быть, и требования, чтобы за ним следовали каждогодно такие же. Понятия, не свойственные образу нашего правления. Новизна, во всяком случае, более опасная, чем полезная. Довольно здесь сослаться, например, известного «Контрендю Некера». Полное название – это «Контрендю Уруа», то есть доклад королю. Это был документ, опубликованный в феврале 1781 года Жаком Некером, министром финансов французского королевства, в котором он откровенно написал о состоянии финансов. Это был доклад королю, но он стал памфлетом, взорвавшим общество. Потому что главная тайна французского королевства заключалась в том, что финансы в ужасном положении. И когда это стало известно обществу, народ возмутился. «Как ты управляешь, – говорили они, ну, как бы для себя королю, – если в таком состоянии твое управление, ты не можешь больше управлять». С этого, в общем-то, пошел процесс, который закончился революцией 1789 года. Но я продолжу цитату из Корфа. «Сколько родилось бы тут нареканий, не только против исполнителей, не только против материалов, но и, повторяю, против той власти, которую может судить один Бог. И какая, наконец, была бы польза, если б, сорвав вдруг завесу с организма нашей государственной жизни, Россию, грозную, могущественную Россию, сильную именно преданностью народа, подвергнуть на непризнанном суде мелочному анализу и разложению во внутренних, не всегда благовидных ее тайнах». Как видите, умный барон Модест Корф все понимал, но только истолковал иначе. Не очень благовидно, но зачем? Но мы как раз видели, что доверия-то большого народа к власти не было. Если при только вспыхнула эпидемия, стали избивать офицеров и чиновников. Так что это было мнение аппарата. Вы знаете поговорку «Свита играет короля». Вот здесь вот свита сыграла императора. Русские царедворцы отказались, чтобы самодержец себя ограничил. Почувствуют царедворцы, чиновники высшие, вельможи. Они оказались большими абсолютистами, чем сам Николай I. Именно они говорили ему: не надо открывать народу тайны нашего управления, потому что тебя судит Бог. Что ими руководствовалось? Полное отсутствие гражданского чувства, полное непонимание, что русское общество не стадо баранов, а они вовсе не совершенно мудрые его пастыри. Как бы там ни было, но Николаю удалось уговорить без большого труда. Больше император никогда не высказывал желания отчитываться перед народом России за свое управление. Отчет за 1831 год не был напечатан, и впредь более никогда за это царствование отчеты не составлялись. Совершенно здоровое и естественное желание царя сделать общество соучастником и сотрудником своим в управлении общим нашим Отечеством, желание это, не воплотившись, развеялось. Как в лекциях своих говорит Сергей Федорович Платонов, правительство императора Николая I пожелало действовать независимо от общества и стремилось ограничить круг своих советников и сотрудников сферой бюрократии. Вам это, господа, ничего не напоминает? Но это означает только одно, что большинство людей, талантливых, умных, деятельных, было отсечено от управления. Чем больше талантливых и умных людей отсечено от управления, тем более плохим становится это управление. Идя на ощупь, не зная толком ни настроения народа, ни собственной бюрократии, ее методов администрирования, император Николай за 30 лет своего царствования привел могущественную Россию, как писал Корф, к экономической стагнации, полной политической катастрофе, Крымской войны и поставила на грань катастрофы социальной, новой, невиданной еще пугачевщины. Ежегодные правдивые отчеты правительства во всеобщее сведение и живая реакция на них и русской публики, и иностранцев, безусловно, избавили в Николая Павловича его администрацию от многих и пагубных ошибок, и вновь сплотили бы общество, расколотое 14 декабря 1825 года, подготовив его постепенно к ответственному участию в государственной жизни, в том числе и к парламентаризму. Увы, поддавшись советам высокопоставленных бюрократов, царь продолжал править русским народом, как командует дивизией на поле боя. Неэффективно. Вот эта пресловутая абсолютная вертикаль власти, она эффективна на поле боя. Но поле боя не может быть вечно, не может быть даже долго. Понимаете? И уже в тылу необходимы контрольные коллегиальные формы управления. Это мы сейчас должны понимать, когда нынешняя власть вновь выстроила вот точно такую же, а может еще более даже, непроницаемую вертикаль. Но характерно, что, пережив только что заразу физическую, бактериальную, больше нее император боялся заразы нравственной. После войны с Польшей Николай велел чаще менять состав русского гарнизона в Варшаве и вообще в Польше. Вот как он мотивировал свое указание. Паскевичу, значит, который получил теперь князя Варшавского титул, он писал 10 декабря старого стиля 1931 года. «Заразы нравственной всего более боюсь». И трикратно подчеркнул эти слова. Вообще характерно, что вот он еще жил весь этой заразой холеры, и идея пандемии для него была жива. Вот, оказывается, вот всего более он боится не холеры, а нравственной заразы. А что же это за нравственная зараза? Может, он боится там, что люди женам своим будут изменять? Может быть, он боится, что будут там крепостных женщин в наложницы брать? Нет. Он боится совсем другого. Я боюсь женщин. Этот адский народ, то есть поляки, ими всегда действовал. И наша молодежь между их соблазна и яда вольных мыслей точно в опасном положении. Смотри, что делается, и не принимается ли зараза у нас. Надо нам сохранить России верную армию. В долгой же стоянке в Польше память прежней вражды скоро может исчезнуть и замениться чувством соболезнования, потом сожаления и, наконец, желанием подражания полякам. Сохрани нас от того, Бог. То есть, совершенно говоря по-простому, русские молодые офицеры будут вступать в отношения с польскими девушками и женщинами, можете жениться на них, и эти женщины и девушки объяснят им, что такое свобода, что такое демократия, что такое Польша, и вместо ненависти появится желание подражания, да не дай бог. Надо побыстрее менять, уводить во внутреннюю Россию. Пусть там живут со своими крепостными крестьянками, это не опасно. А польки могут многому научить. Вот так элементарно и в то же время характерно мыслит государь после войны с Польшей еще только в конце 1931 года. То есть самый страшный соблазн, хуже любой холеры, это... либерализм – это желание свободы. Он прямо это пишет. Это развращает более всего. Опять же, не знакома ли нам сейчас эта чудная мысль? Между тем, отношение к людям у императора Николая Павловича было очень потребительским. Равнодушие к жизни и смерти своих подданных Николай проявлял не только во время эпидемии и войн. За годами он стал смотреть на судьбу веренных ему провидением людей очень просто. И нам это важно не для рисования портрета Николая, а для того, чтобы понять, почему таким было все высшее русское общество. И даже не только высшее, но и низшее. Вот характерный пример. Для быстрейшего восстановления после пожара 1837 года Зимнего дворца крепостные строители работали в таких условиях, которые привели к смерти или инвалидности очень многих из них. А все это делалось для того, чтобы в 1939 году дочь Николая Павловича Мария Николаевна могла в этом дворце сочетаться браком с герцогом Лихтенбергским. Вот характерное видение того, что происходит глазами европейца. Конечно, это замечательные записки в письмах, истории в письмах России в 1839 году Астольфа де Кюстина, маркиза де Кюстина. Вот послушайте, что он пишет по этому поводу. За один год Зимний дворец, пожалуй, огромнейший из всех в мире, ибо он равен Лувру и Тюильри вместе взятым, возродился из пепла. Для того, чтобы закончить этот труд в срок, определенный императором, потребовались неимоверные усилия. Внутренние работы велись во время страшных морозов. Стройке постоянно требовались 6 тысяч рабочих. Каждый день уносил с собой множество жертв, но на их место тотчас вставали, дабы в свой черед погибнуть в этой бесславной битве новые борцы, так что потери не были заметны. Меж тем единственной целью стольких жертв было удовлетворение прихоти одного человека. В странах, для которых цивилизация – вещь естественная, то есть давно знакомая, человеческую жизнь подвергают опасности лишь ради всеобщего блага, признаваемое за таковое большинством наций. В России же пример Петра I оказался пагубным для множества монархов. Ну, когда Петербург строили на костях. В дни, когда мороз достигал 26, а то и 30 градусов, 6 тысяч безвестных, бесславных мучеников, покорных по неволе, ибо покорство у русских добродетели, врожденное и вынужденное, трудились в залах, натопленных до 30 градусов тепла, чтобы скорее высохли стены. Таким образом, входя в этот роковой дворец, ставший благодаря их подвигу царством суетности, роскоши и наслаждений, и выходя оттуда, рабочие становились жертвами 50-60 градусного перепада температуры. Такой опасности не подвергаются даже каторжники в уральских рудниках. А между тем люди, работавшие в Петербурге, вовсе не были злоумышленниками. Мне рассказывали, что тем несчастным, кто красили стены в самых жарких комнатах, приходилось надевать на голову своего рода ледяные колпаки, чтобы не впасть в безумие от невыносимой жары. Нет лучшего способа внушить отвращение к искусству, позолоте, роскоши и прочему придворному великолепию. Тем не менее, все эти люди, отданные на заклание ради императорского тщеславия, звали своего монарха батюшкой. С тех пор, как я увидел этот дворец и узнал, скольких человеческих жизней он стоил, я чувствую себя в Петербурге неуютно. За достоверность своего рассказа я ручаюсь. Я слышал его не от шпионов и не от шутников. Версаль обошелся во много миллионов. Но при постройке его заработали на хлеб столько же французских рабочих, сколько славянских рабов погибли за эти 12 месяцев, ушедших на восстановление Зимнего дворца. Зато, по слову императора, совершилось чудо. Дворец заново отстроен и будет ко всеобщей радости торжественно открыт во время бракосочетания великой княжны, которое вот-вот должно состояться в Петербурге. В России монарх может быть любим народом, даже если он недорого ценит человеческую жизнь. Ничто колоссальное не созидается без труда. Но когда один человек воплощает в себе и нацию, и правительство, ему следовало бы взять за правило пускать в ход великую машину управления, которая ему доверена лишь ради цели, достойной таких усилий. Вот таково мнение европейца о этом дворце. В то же время я специально прочел и Модеста Корфа, который посвятил тоже несколько страниц своего дневника вот этому восстановлению дворца, который действительно всех поразил своей скоростью. И Корф только восхищается качеством и скоростью проведения работы и щедростью государя, одарившего строителей золотыми и серебряными медалями. О вот этих невыносимых условиях, о гибели десятков, если не сотен, людей он не сообщает просто ничего. Немало жизней крепостных и казенных крестьян, пригнанных на строительство, отняла и Николаевская железная дорога. Та самая дорога железная, описанная Некрасовым. Строительство шло с 1842 по 1851 год руками в основном крепостных. Крепостных, которых позволено было поднанимать, но которые обязаны были платить все равно оброк своим помещикам из тех скудных денег, которые они зарабатывали, вынимая один за другим кубометры грунта. Официально об этом ничего, впрочем, не сообщалось, и никто своих постов за смерть многих и многих, живших в совершенно ужасающих условиях и зимой, и летом строителей Николаевской дороги, ничего не получил. И вот сейчас, когда я смотрю, что стараниями Якунина поставлены памятники строителям этой дороги, я имею в виду там тому же Николаю Палычу и другим организаторам, я думаю, а где же памятник погибшим мужикам, которые, помните, так проникновенно описаны в поэме Некрасова? Где же этот памятник? Его нет. До сих пор нет. И это не какая-то дань, не знаю, советской коммунистической идеологии. Это дань гуманизма. Рабовладельцы, не привыкли ценить жизнь рабов саму по себе. Важен был результат их труда и только. А что для помещика его крепостные люди, то для абсолютного монарха все его подданные. Абсолютизм и крепостное право не дали утвердиться в русском сознании великому христианскому принципу бесценности каждой человеческой личности. Духовно тонкие люди, как русские, так и особенно иностранцы, не переставали удивляться тому равнодушию, с которым русские цари вплоть до последнего Николая II принимали известие о смерти, даже неожиданной и трагической, своих вернейших сотрудников, министров, военачальников. Они оставались для монархов только слугами, только машинами для решения какой-то, пусть и очень важной задачи. Я помню, как с полнейшим равнодушием императрица утешала Каковцева в смерти его начальника Столыпина, что, ну, значит, так Бог распорядился, что ж переживать. Как равнодушно во время обеда отреагировал император между двумя стаканами вина о том, что донесли, что умер его многолетний командующий Балтийским флотом адмирал Эссен. Ну, помянем, говорит, старого адмирала, царство его небесное, и выпил новый бокал вина. Но если мы подумаем, что это было вообще как бы психологическая особенность, ничего подобного. О своих близких, о своих детях, о своей матери Николай I, когда умерла Мария Федоровна, они совершенно по-другому реагировали. Если мы прочтем письмо от 24 октября 28 года, которое пишет брату Константину Николай о смерти Марии Федоровны, мы увидим просто тонкую разрывающуюся душу. Кошмар и ужас. Как страдает, как он мучается тем, что вот он там был, и вот он должен был подготовить маму к последнему причастию, она не верила, что она умирает. Как все это страшно. Прекрасные слова, нормальные слова сына в отношении умирающей матери. Просто безукоризненные слова. Слова к старшему брату, теперь, говорит, ты у нас за главного, ты у нас глава рода. Ну, все понятно, понимаете, я бы так сказал, любой так сказал. Но это вот когда свои, когда там разговор Николая II с Александрой Федоровной, разговор о болезни наследника царевича, они нормальные люди, все так ведут себя. Но когда разговор о других людях, которые им отдают свою жизнь, свою силу, свою волю, начиная от премьер-министра и кончая вот этими мужиками на железной дороге, абсолютно все равно. Абсолютно все равно. Это лишь исполнители, это лишь винтики бюрократической машины. Так что, а то, как чувствовал император, так чувствовали себя все. Я не знаю, уместно ли это в нашей сегодняшней лекции, но я все же, дорогие друзья, хочу поделиться некоторыми соображениями, почему так было. Потому что говорить можно о духовном уродстве одного человека, ну, скажем, Николая Павловича или Николая Александровича, последнего императора. Но это же характерно не только для царей. Вот это равнодушие к трагедиям вокруг характерно для массы русских людей. Множество. Понимаете, мы порой удивляемся, когда там на Западе, вот когда была эта гражданская война в Руанде, когда был геноцид в Руанде, сколько молодежи английской поехало помогать, лечить, спасать вот этих больных, изувеченных там людей, сирот забирать, которых убили родителей. Понимаете, такой реакции здесь нет. Иногда мы это объясняем тем, что, ну, советское время, сталинизм, там, людей, ну, так же не было и раньше. И я позволю себе поделиться моими мыслями, может быть, они немножко здесь неуместны, но мне кажется, что они дают и ключик, и в то же время и дают некоторый путь. Мне порой кажется, что причина поразительного равнодушия русских людей и правителей подвластных человеческой жизни в первую очередь, конечно, чужой, но порой и своей. И своих ближайших сродников лежит намного глубже крепостного права и абсолютизма, а уж тем более сталинизма. Она и в русской истории уходит вглубь за пределы 17-го столетия, когда ни абсолютизма, ни крепостного права на Руси еще не было. Боюсь, что само крепостничество, сам дикий русский абсолютизм – суть следствия этой причины. Какова же эта глубинная причина? Она религиозна. Хорошо известно, что и восточно-христианская, византийская, а потом и русская христианская культура преимущественно пасхальна, ориентирована на воскресение из мертвых, на обожение и жизнь будущего века. Душа восточно-православного христианина устремлена к Богу и рвется из этого мира развращенного, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, пишет апостол Павел, послание к филиппийцам. И эти слова отзываются в сердце восточно-христианского праведника. Иначе ориентирована культура западно-христианская. Нет, она не плохая, она просто другая. Она рождественская. Западный человек не случайно празднует Рождество как свой главный праздник. Западный человек не столько стремится выйти из мира, сколько воплотить Бога в этом мире. В человечестве вочеловечить его. Для западного христианина, то есть если восточный христианин хочет выйти из мира и обожиться, то западный хочет Бога вочеловечить. И отсюда Рождество как главный праздник. Для западного христианина особенно дороги евангельские слова: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть мир так возлюблен, что за него жизнь отдает Сын Божий. И в том же послании к филиппийцам западный человек сделал бы акцент на завершение этой фразы. Вы помните, что фраза не кончается словами, что «имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Она продолжается. «Но оставаться во плоти нужнее для вас», говорит Павел. То есть оставаться в этом мире, во плоти своей и этого мира. И это понятно западному человеку. Для блага мира, для того, чтобы мир стал лучше, надо оставаться в этом мире. Однако, хотя устремления восточного и западного христианина противоположны, результат сходен. Достичь Бога, обожиться невозможно, не любя ближнего, как самого себя, не уважая, не утверждая в человеке образ Божий, высшую человеческую личность. Невозможно спастись, и не любя все творение, не только людей, но все созданное Богом, каждую былинку, ручей, ворону на ветке, зайца в поле, живое безбрежье море, не пренебрежение миром, но заботу о нем. Отсюда и все зеленое движение, вся экология, Бога ради определяет в обязанность человеку Творец. Вы помните первые главы книги «Бытия». И отсюда соборность, органическое единство самоценных человеческих личностей в церкви, теле Христовом. И органическое же охранение и совершенствование всего мира, всего творения, которое, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, ожидает искупления тела нашего. Также и западное христианство, стремясь к Боговоплощению на земле, осуществляет его ради конечного преображения мира и обожения всего творения. Да будет Бог все во всем. Оба типа христианского устремления, восточный и западный, по-разному достигают обеих целей. Они оба и утверждают истинную красоту мира, достоинство человеческой личности здесь, на земле, и возводят человека в абсолютное, совершенное, божественное бытие. В пределе обе эти цели – суть одно – все во всем. Но при утрате живого и напряженного переживания Христа, воплотившегося и воскресшего, прежде христианские Запад и Восток расходятся по двум различным, но равно пагубным путям, как раз из-за извращения именно каждому из них свойственных склонностей. Запад, забывая о Боге, начинает оберегать и устраивать человека и мир эгоистично, только ради самого человека и в пределе только для самого себя, своего народа, своей расы, своего класса, своей персоны. Отказываясь от Бога, ибо с Богом жить трудно и ответственно, западный мир тонет в эгоизме твари, взомнившей себя бесценной в своем эмпирическом, обезбоженном, падшем образе. Человек продолжает устраивать и утверждать и мир, и себя самого, но уже только ради себя самого, гордо отодвигая Бога, а потом и вовсе устраняя его из своей жизни. И гражданственность, и гуманизм становятся только человеческими и обессиливаются в этом своем состоянии, оборачиваясь нацизмом, расизмом, тоталитарным социализмом, распадом семьи и гражданским бессилием эгоистических индивидуализмов. Восточно-христианский мир, постепенно выводя Бога за скобки, обессмысливает эмпирического человека и мир. Восточный христианин ценил мир и человека только постольку, поскольку этот мир – это человек Божье творение. Цель восточного человека лежит в том, чтобы разрешиться от связи с этим бренным миром. И когда из сердца восточного человека уходит Бог, земной мир и эмпирический человек перестают восприниматься как ценность, превращаются только в средство для самоудовлетворения, а в пределе – в ничто. Привычки к переживанию самоценности творения в восточном человеке нет. Ничего, что много людей гибнет, бабы в Сибири еще нарожают. Так не мог бы сказать ни один западный тиран про свой народ. Ни Гитлер, ни Муссолини. Про другие народы – да, а про свой – нет. А Сталин мог, Молотов мог, Жуков мог. И говорил. Человек – только масса, только винтик огромного сверхчеловеческого механизма империи. Фантом, идеологический миф – вот что движет восточным человеком. Жизнь и смерть ради этого мифа, ради светлого будущего, такого, понимаете, квази-обожения, ради коммунистического завтра, а не ради себя, своей семьи, своей нации, своего класса, в отличие от западного человека. Вот суть обезбоженного восточно-христианского общества, в котором люди, страдая от безобразных условий жизни, не стремятся и не умеют самоорганизоваться для решения своих земных проблем, но ждут от власти изобретения нового фантома, который бы убедительно объяснил им, для чего они страдают, для чего они гибнут, для чего превращают в изгаженную пустыню страну, в которой они живут. Отказываясь от Бога, восточный христианин отказывается от своего «я», но не от смысла жизни. На место веры в истину здесь заступает идеология, а западный христианин, теряя Бога, теряет смысл жизни, но не смысл своего «я». На место веры у него приходит эгоистический персонализм, но оба эти отказа равно пагубны, равно тупики для человека. Когда бы ни начался этот отказ от Христа в России, да и был ли когда-нибудь у нас глубокое приятие Христа народом, но человек – средство, люди – масса, представление это уже вполне утвердилось в 18 столетии и достигло нынешнего 21 века. От них и русский деспотический абсолютизм, и крепостное рабство, и коммунистический режим с гекатомбами жертв, и нынешние власть, называющая себя демократией, но игнорирующая демос, и называющая себя гражданским обществом, и игнорирующая граждан. Я уже, кажется, рассказывал, что главный статистический справочник каждого сельсовета в советское время назывался «Книга учета скота и населения». Сначала скот, потом население. За гибель пушки расстреливали. За гибель целого батальона командира не расстреливали. Потому что люди мало что стоят, а пушка – это вещь. Так что обожествление царя, абсолютизация государства, империи, наконец, всемирный интернационал, для обретения которого большевики изничтожали Россию и ее народ, все это идеологии, воссевшие на престоле Бога и выдающиеся за Бога. Но если добровольно умирающий за Христа обрестает в нем вечную жизнь, потому что он и есть жизнь, то умирающие добровольно, а намного чаще убиваемые, ради идеологического фантома ничего не обретают в нем, ибо идол в мире, по словам апостола Павла, ничто. Император Александр, чудесно обратившись, интуитивно чувствовал, что без обращения всей России ко Христу, без которого нельзя творить ничего, по словам Иоанна Богослова, и без этого обращения не выйти из тупика, не вернуть смысл, достоинство и ценности человеку и миру. Но его порыв не увенчался успехом. Николай же был иным человеком. И Бог занимал в его системе место скорее не цели, но средства для достижения чести и славы державы российской. Он же и сломался, и погиб, в конце концов, после Крымской, в результате Крымской войны, которая началась из-за спора о ключах храму Господнему в Иерусалиме. Ну, при чем тут ключи и устремленность к Богу? А вот ключи были важнее Бога. Отсюда и равнодушие к жизни и благополучию людей. И у Николая, и у большинства его подданных. Даже массовая гибель людей от стихийных бедствий совсем как в советское время скрывалась или преуменьшалась при Николае Павловиче во много раз. В стране всеобщего благоденствия земле трястись и морям бурлить было неприлично. Вы помните это слово любимое у Николая Павловича, что неприлично себя вести так. Природные катаклизмы могли быть истолкованы мистиками, как гнев Божий, на неправедное правление, а людьми практическими, как результат головотяпства и нерасторопности властей. Как бы там ни было, но гибель из-за шторма примерно 400 человек в Финском заливе летом 1839 года, как раз на свадьбе Марии Николаевны, дочери Николая Павловича, была засекречена, и с иностранцев, знавших об этом событии, даже тех, у кого погибли близкие, бралось слово, что они не будут о нем сообщать, вернувшись на родину. Об этом сообщает, кстати говоря, тоже Астольф де Кюстин. Вот, и называет тех своих знакомых, которые даже во Франции, но они же порядочные люди, если они дали слово, то они только на ушко шептали в ужас, что вот у меня два брата утонули в Финском заливе из-за того, вот во время этих гуляний, но я обещал, дал подписку, что я никому не скажу, что это было во время гуляний в честь государыни цесаревны, дочери императора. Вот. То же самое столкновение поездов со Скосельской дороги в октябре 40-го года. Погибло, как говорят, до 500 человек. Но уже к утру все были убраны, убитые были убраны, искалечены, отправлены в больницы, составы растащены, все засыпано песочком, все дежурили полицейские, и ничего не было сообщено в газеты. Ничего, чтобы не портить настроение народу. Вы же помните, что в Советском Союзе тоже не было катастроф. И как раз впервые после Чернобыля Горбачев распорядился сообщать о катастрофах. Потому что катастрофы говорят о, конечно, головотяпстве власти, по большому-то счету. Уж коммунисты ни в кого Бога не верили и не так боялись этих мистиков. А то, что это головотяпство власти, это да. В царстве Николая Павловича возобновляются пытки, категорически запрещенные при восшествии на престол Александром I. Законом их никто не вводил вновь, но при Николае их дозволяли и на них смотрели сквозь пальцы. Более того, смертную казнь тоже никто не восстанавливал официально, но она применялась, но в форме забитие кнутом до смерти. И прямо сам Николай писал. Да, речь шла об уголовных преступниках. И довольно жутких преступниках. Но он писал, что да, там губернатор просит велеть казнить там, одного серийного убийцу. Как мы сказали. Нет, говорит, казнить нельзя. У нас, говорит, в России нет смертной казни. Но, говорит, можно дать ему 100 ударов бичом. Он, говорит, загнется на 40-м. Что это, как не лицемерие? Сидевший в 1834 году под арестом в полицейской московской части Александр Иванович Герцен слышал, как за стеной его комнаты допрашивали простолюдинов в подозрении поджога. Полицмейстер Брянчанинов ездил всякое утро и допрашивал часа 3 или 4. Иногда допрашиваемых, неосужденных еще, секли или били. Тогда их вопль, крик, просьбы, визг, женский стон вместе с резким голосом полицмейстера и однообразным чтением письмоводителя доходили до меня. Это было ужасно, невыносимо. Простой человек, попавший под суд, боится не наказания по суду, а судопроизводства. Во всей России от Берингового пролива до Таурагена, это ныне Таураге в Литве на границе городок, людей пытают. Там, где опасно пытать розгами, пытают нестерпимым жаром, жаждой, соленой пищей. В Москве полиция ставила какого-то подсудимого, я подчеркиваю, не осужденного, босого в градусов 10 мороза на чугунный пол. Он занемог и умер. Начальство знает все это, губернаторы прикрывают, правительствующий сенат мироволит, министры молчат, государь и сенат, помещики и квартальные, все согласны. Это из Быловой думы. Из наказания восстановилась не только смертная казнь, но и битье кнутом. Смертная казнь восстановилась в отношении декабристов. Также отмененная Александром. 3 ударами кнута палач мог при желании убить наказуемого так называемой торговой казнью. Потому что битье кнутом – это была торговая казнь. В Николаевскую эпоху бич свистал, играя, помните, да, Некрасова, весьма часто. И порой торговая казнь превращалась в смертную, особенно для женщин. Плети же применялись вновь повсеместно. До существенного ограничения к новым уложениям уже при Александре II в 1863 году. 20 ударов плетьми получил за бродяжничество в 1836 году даже старец Федор Кузьмич. Так что чик-чик-чик вел Николай Павлович повсеместно. А помните, так говорил маленькому Врангелю, отцу генерала Врангеля, когда я его встретил в летнем саду. Ну, отец тебя сечет? Я, говорит, промолчал, потому что отец меня не сёк. Скажи, чтоб сёк. Чик-чик-чик. Это вашему брату полезно. Это единственное воспоминание Николая Первого у ребенка Врангеля. Николая Врангеля. И при этом Николай Павлович мог с провлажневшими от сентиментального чувства глазами признаваться европейскому путешественнику, тому же Кюстину. Если бы вы только знали, как добр русский народ, сколько в нем кротости, как он любезен и учтив от природы. Стать достойным того, чтобы править подобной нацией, не так легко. Говоря так, Николай был вполне искренен. Когда обнаруживалось, что кнутом били зря, и наказуемый оклеветал себя под пыткой, то государь собственноручно отсчитывал невинной жертве по 200 рублей за каждый удар. Равнодушным к справедливости, в отличие от советских палачей, Николай Павлович не был никогда. Быть может, мелочь на первый взгляд, но равнодушная жестокость отличала Николая I и в отношении животных. О добром русском человеке поговорка говорит, что он и мухи не обидит. Николай Павлович, 3 недели страдая от скуки во время карантина в Твери в ноябре 30-го года, того самого холерного карантина, развлекался тем, что стрелял в парке ворон. Хобби, кстати говоря, его царственного тезки и правнука, никогда не забывавшего отметить в своем лапидарном дневнике, сколько ворон и разных других животных стали жертвами его досугов. Так что желание посмотреть, как кувыркнется подстреленный соловей, который разбирал липецкого бродягу Акима из Бунинской деревни, к сожалению, распространяется и на многих других людей в русском обществе. Да и, знаете, у меня – как-то ремонтировал дачу или там забор какой-то местный умелец, когда увидел белку, сказал: «Ах, жалко, ружья нет, сейчас бы можно было стрельнуть». Зачем ему понадобилась эта белка, непонятно. Но вот такая психология. На фоне этого гринписовского желания сохранить любую тварюшку, это отношение к животным, ну, конечно, неприятно. Тем более к безвинным воронам. Удовольствие от пресечения жизни всегда дурной признак. Надо помнить, что и Филипп II испанский начинал с того, что предавал огню кошек и обезьян. Потом уже перешел на людей. Пренебрежение к жизни и достоинству граждан, проявляемое государем, быстро было принято почти всеми начальствующими. А полное отсутствие гражданского самоуправления делало общество беззащитным перед их произволом. В конце Николаевского царствования, во время Крымской войны, жители полуострова терпели намного больше лишений от русских военных и гражданских начальников, чем от неприятеля. Об этом обычно у нас патриоты не рассказывают. А вот Иван Сергеевич Аксаков рассказывал. В письме к Смирновой, одной из своих корреспондентов, он пишет 2 января 1855 года, то есть еще при Николае Павловиче, про положение наших крымских дел, про управление, про грабежи чиновников в Крыму рассказывают ужасы. Так и должно быть. Порядок вещей разлагается. Когда, кстати, это письмо, проиллюстрированное на почте, без каких-либо прокурорских санкций, легло на стол царю Николаю Павловичу, не чуравшемуся читать чужие письма своих подданных, вовсе не к нему адресованные, Николай возмутился не безобразиями, творимыми в Крыму его чиновниками, а смелостью Аксакова. «Хорош, голубчик!» – процедил он и написал на полях эти слова. В мае 1856 года новый император Александр II назначает Ивана Аксакова членом государственной комиссии князя Васильчикова по определению убытков, причиненных Крыму войной. Увиденное на месте вполне подтвердило прежнее его мнение. Дальше цитата. Это из письма родным. От 3 августа 1856 года. «Что терпели солдаты наши ввиду роскошно устроенных неприятельских лагерей в своих норах и на открытом воздухе, скверно помещенные, еще сквернее продовольственные, продовольствуемые? Это ужас. Вы не можете себе представить, какой скверную память оставила по себе русская армия. Это был чистый разбой, грабеж, насилие, произведенное не солдатами, а офицерами и генералами, то есть образованными людьми. Военное и гражданское начальство, племя служилых военных и гражданских чиновников точно будто составило общий заговор для разграбления края, казны, жителей и несчастных солдат. Французы и англичане, кроме Керчи, где действовал англо-турецкий легион, нигде почти не произвели грабежей. После разбития наших войск под Альмой 8 сентября 1854 года они отступали, русские войска, в беспорядке, предаваясь грабежу самому неистовому. Что такое была Уланская резервная дивизия Корфа? Она даже в пословицу вошла. Волосы дыбом становятся, когда вспомнишь, до какого цинизма доходила страсть приобретению, к набиванию кармана, в то время как люди гибли тысячами. Там на стенах Севастополя геройствуют, на северной стороне, в Бахчисарае, Симферополе, оргия разврата на заграбленные деньги. Понятно, что и нельзя было ожидать другого результата войны, кроме позора. Понятно, что не могли отстоять крепость. Я раскрываю теперь операцию о топливе. Отпускались огромные суммы, целые миллионы чиновникам гражданских ведомств для снабжения войск. Деньги эти чиновники делили с командирами и офицерами, предоставляя солдатам по праву войны добывать топливо, где хотят. Поэтому солдаты ломали дома, вынимали все способное гореть, рубили драгоценнейшие фруктовые сады, вековые деревья, и все это не на самом театре войны. Чудные леса и рощи. Напрасно бедный владелец умолял, упрашивал. Офицеры и генералы со смехом отталкивали его, топили его же комнаты его мебелью, кладя деньги себе в карман. Так было и с сеном, и с другими запасами. Казна же со своей стороны денег не щадила. Дальше он приводит частные примеры, как было разорено имение князя Бибикова, как были разорены многие татарские села в пух и прах русской армии. Только потому, что ни продовольствие, ни топливо не выдавала государственная власть, все деньги, отпущенные на это, разграблялись, а солдатам говорили жить, чем придется. Народ подражает власти, чиновники берут пример с начальников, те с министров, министры с царя. В 1815-25 годах благочестие Александра, пусть порой в угодливо-лицемерной форме, передавалось губернаторам, генералам, урядникам, побуждая их произносить речи, напоминающие проповеди, и пересыпать официальные донесения текстами из Писания. К концу царства Николая I по всей России воцарилась вакханалия, беззаконие и воровства казенных средств. Особенно отвратительны на театре военных действий. Русский самодержец пренебрегал жизнью, свободой, достоинством и честью своих подданных ради славы и величия державы российской, не жалея денег. А начальники, от царя поставленные, также просто попирали интересы подчиненного им народа ради своей славы, своего величия, своего богатства и удовольствия. «Тип всех великих улучшений, делаемых русским правительством», вспоминал Герцен время своей службы при Николае Павловиче, «фасад, декорация, бахвальство, ложь, пышный отчет, кто-нибудь крадет, кого-нибудь секут». И именно поэтому порядок вещей разлагался. Казалось бы, как далеко отказ от публичных отчетов правительства до этих фантастических беззаконий Крымской войны. А на самом деле связь-то прямая. Вот цена отказа от контроля общества за властью, от деятельного и свободного самоуправления. Если путь Александрова царствования был путем к представительному правлению в России, то путь Николаевского царствования был путем от представительного правления, где оно было, Польша, и от сожжения русского проекта Конституции при живом ее авторе Новосильцеве, стоит ли удивляться, что он после этого стал пить, к полнейшему и ужасному произволу. И этот произвол русского абсолютизма – это ужасное, как мы видим, на самом деле вертикаль, на самом деле рухнуло в море коррупции, беззакония, всеобщей ненависти, и чуть было не привела Россию к новой Пугачевщине, если бы не реформы Александра II. Но на следующей лекции, дорогие друзья, мы, конечно, вернемся назад и будем тщательно разбирать другие реформы или другие действия Николая Павловича. Здесь же мы увидели принципиальное отношение к человеку в Николаевской России. Это не просто печальное отношение, это, дорогие друзья, позорное отношение. А за позор всегда платят человеческими жизнями и судьбами будущих поколений. Спасибо.